добро египетское и спросим, откуда это отец, по-твоему, и от кого? Ну-ка угадай, оттуда снизу, от великого хлеботорговца. Это посылает тебе никто иной, как он. Но если он тебе это посылает, значит, он должен, наверное, очень тебя любить. Значит, он должен, наверное, любить тебя почти так, как любит своего отца сын. Но как только мы произнесем слово «сын», половина дела будет сделана, самое трудное будет уже позади, потом мы еще немного поиграем этим словом и постепенно перестанем говорить. «Это посылает тебе главный хлеботорговец», и скажем, «Это посылает тебе твой сын, Иосиф посылает это тебе, потому что он жив и владычествует над всей землей египетской». Так намечали они порядок действий 11 братьев, ежедневно и еженочно совещаясь в шатре, и, пожалуй, слишком быстро для их тревоги подходило к концу знакомое уже путешествие от Минфе к пограничным крепостям, затем через ужасы пустыни в страну филистимлян, на Газу или морскую гавань Хазати, где они отделились от каравана, к которому примкнули в Египте, и оттуда направились вглубь страны, в горы к Хеврону, короткими дневными, а чаще ночными переходами. Ибо весна была в цвету, когда они возвращались, и ночи, посеребренные почти вполне прекрасной луной, были уже приятны. А поскольку разросшийся их отряд с египетскими колесницами, лошаками и слугами, а также стадом ослов почти в 50 голов, повсюду вызвал любопытство, и на путников глазел сбегавшийся люд, то братья, которым это было в тягость, обычно днем отдыхали, а по ночам продвигались к родине, к скипидарным деревам рощи Мамре, где находился волосяной дом отца и стояли хижины большинства из них. В последний, правда, день они тронулись в путь рано, и в 5 часу пополудни были уже близки к цели, хотя из котловины, по которой они ехали, родового их стана еще не было видно, ибо знакомые холмы скрывали его от них. Оторвавшись от своего обоза, они ехали верхом на ослах несколько впереди его, 11 задумчивых всадников, которые прекратили всякие разговоры, ибо сердца их стучали, и, несмотря на все принятые решения, никто толком не знал, как начать, как сказать это отцу, чтобы его не свалить. Когда они так приблизились к нему, все, что они намечали прежде, перестало им нравиться. Они нашли это нелепым и непристойным, и такие штуки, как «угадайка» и «кто же он», казались им теперь отвратительно пошлыми и совершенно неуместными. Каждый про себя пренебрежительно их отвергал, и некоторые пытались в последний миг придумать взамен что-нибудь новое. Может быть, послать кого-то вперед, например, прыткого Нефалима, чтобы он известил Иакова, что они вот-вот прибудут с Вениамином и принесут великую невероятную весть. Невероятную отчасти в том смысле, что ей невозможно поверить, отчасти же, пожалуй, и потому, что она настолько идет вразрез со всеми привычными представлениями, что ей не хочется верить, и все-таки это живая правда Господня. Так думалось то одному, то другому, вышло вперед гонца, удобнее всего подготовить к разительной новости отцовское сердце. Они ехали шагом.